Глава 11. В столовой они застали молодого и такого же лысого, как мельник, парня, как сейчас говорят, ярко выраженной кавказской национальности. Аслан, представился он Маргарите, и протянул руку Иннокентию Николаевичу. «Чем сегодня почуют?» — поинтересовался мукомол. «Вашей продукцией», — улыбнулся Аслан. «Гречневая каша по-гурьевски и различные вариации на тему изделия из муки и крупы. Ну еще мне по заказу наш адыгейский копченый сыр передали. Хотите попробовать?» Сыр оказался свежим и удивительно вкусным. Разговор как-то сам собой перешел на тему кулинарии и вкусовых предпочтений. Вдруг Маргарита застыла на полуслове. «Ой, товарищи мужчины! У меня ведь послезавтра день рождения. Подскажите, пожалуйста, здесь такие праздники отмечают?» «Еще как отмечают», — хором ответили ей. «Вы не представляете, как важен для здешних сидельцев сей праздник», — добавил мельник. «Да уж, догадываюсь», — как-то кисло улыбнулась женщина. «Сейчас я позову повара, и вы сделаете свой фирменный праздничный заказ». Маргарита как-то сразу погрустнела. Аппетит пропал напрочь. Старый мельник это сразу заметил. «Душа моя, Маргарита Сергеевна, одним из смертных грехов является уныние. Выше голову, мы с вами еще повоюем. А сейчас баиньки. У нас не называют мертвый час. У нас говорят послеобеденный отдых. Увидимся». И он побрел шаркающей походкой к выходу. Маргарита посмотрела ему вслед. Да, мельнику тяжело было бы подняться на второй этаж. Значит, не он. Значит, я нашла своего Ватсона. И улыбнулась.